Она очень боялась, как бы отец не вздумал хвалить ее стихи и вообще высказываться о поэзии. Он абсолютно ничего не понимает в поэзии, к тому же с него станется при всех назвать ее мышкой или кошкой или хрюшкой. «Я вот что хочу сказать. Давайте чай пить», — договорил Мирон Давидович, и все оживились, зашумели. К тому времени уже почти невозможно было купить еду, деньги ничего не стоили, и вся жизнь шла не на деньги, а на пайки. Пайки были классовые, для трудового и нетрудового населения. Первый паек, самый большой, для рабочих, второй для служащих, третий для лиц свободных профессий. Паек для лиц свободных профессий называли голодный. Всего лишь полфунта хлеба в день. И поэты целыми днями бегали по городу, добывали пайки, где возможно. Маститые литераторы получали академические пайки. Хлеб, селедка, горстка овощей. Кого-то из знаменитостей за литературные заслуги пристраивали к милицейским пайкам. И это были крохи. Но всем остальным, пока не знаменитым, приходилось совсем туго. Невероятной удачей было за паёк прочитать где-нибудь случайную лекцию на любую тему. От искусства возрождения до половой жизни туземцев Новой Зеландии. Но это случалось нечасто, и все поэты были прозрачные, с опухшими от голода глазами. А в литературном салоне на Надеждинской в конце вечера, после чтения стихов, всегда пили чай и каждому давали ломоть черного хлеба. Как это удавалось Мирону Давидовичу, не знал никто. И Фаина, и девочки не знали. Этот хлеб был частью его сложной и таинственной жизни. Но кусок хлеба давали всегда. Лиля порхала по комнате, наливала чай, подходила к каждому с подносом и предлагала взять кусок хлеба. Ей никогда не приходило в голову, что, не прими ее семья Левинсонов, голодный паек дал бы ей только одну возможность — голодной смерти. И сейчас она думала только о том, как бы ей всех привлечь, и для каждого у нее находилась улыбка, особенная, предназначенная только ему. «Ты как настоящая светская дама», — прошептала Ася. «Откуда в тебе это?» «Откуда? Я от природы светская дама». Рассеянно отозвалась Лиля, выискивая глазами мэтра, окруженного учениками, ловящими каждое его слово. Улыбнулась ему самой нежной из своих улыбок, и, двигаясь немного бочком, но не к мэтру, а от него, попыталась подобраться к другому важному для нее гостю. Сегодня были все, кто бывал обычно, и еще кое-кто. Этот кое-кто был Никольский. Сидел в углу и раздражал ее своим омерзительно равнодушным видом. Прозаики из Дома искусств на литературных четвергах почти не появлялись. Считали, что салонное чтение стихов — занятие пустяшное, не для серьезных людей. Никольский попал на Надеждинскую впервые. Очевидно, его кто-то сюда затащил. Хотя он не производил впечатления человека, которого можно было куда-то против его воли затащить. Но в любом случае Лиля не собиралась его упускать. Вот он с несчастным видом беседует с девушкой-поэтессой и поглядывает на дверь. Улыбаясь мэтру и всем, на кого падал ее взгляд, Лиля пробралась к Никольскому и незаметно отодвинула плечиком беседующую с ним девушку-поэтессу. Хорошо бы вообще не пускать в салон всех этих поэтесс, только мешаются под ногами. Хорошо бы она была здесь единственной девушкой. Ну, пусть еще Ася будет, но больше никого. «Как вам понравилось?» — начала Лиля. Мэтр был далеко, окруженный учениками, и сейчас одному Никольскому предназначалось особенное Лилино оживление. Взгляды из-под ресниц, застенчивая улыбка. Никольский вежливо кивнул, думая о чем-то своем. «Вы любите музыку? Хотите, я вам сыграю?» — предложила Лиля. Это и был Лилин план. Как только закончится чтение, как бы невзначай подойти к роялю, стоявшему в углу. И вдохновенное лицо, летающие над клавиатурой руки —